Так оправдывал себя Дон Луис в том, что не пошел по пути святого Викентия и других не менее суровых подвижников. Не преуспев в подражании святому Эдуарду, Дон Луис старался обелить и оправдать себя тем, что святой Эдуард женился по государственным соображениям, ибо того требовали вельможи королевства. Он не любил королевы Эдиты. Но у Луиса и Пепиты не было ни великих, ни малых государственных соображений, а только страстная взаимная любовь. Во всяком случае, Дон Луис не скрывал от себя, и это придавало его радости некоторый оттенок печали, что он побежден, а идеал его разрушен. Людей, не имеющих и никогда не имевших идеалов, это не тревожит, но Дона Луиса это беспокоило. Он сразу же стал мечтать о замене старого возвышенного идеала другим, более скромным и легким для достижения. И хотя Дон Луис был похож на Дон Кихота, когда тот, побежденный рыцарем Белой Луны, решил стать пастухом, такое пагубное воздействие оказала на него эта шутка. Он мысленно решил восстановить вместе с Пепитой Хименес в наше прозаическое время маловеров счастливый век по образцу кратчайших Филимона и Баскиды, создать среди наших благословенных полей пример патриархальной жизни и основать в городе свидетелей его рождения благочестивый домашний очаг, который послужит приютом для нуждающихся, средоточием культуры и дружеского общения, чистым зеркалом для остальных семейств, и объединить, наконец, любовь супружескую с любовью к Богу, чтобы тот не спасал им милость свою и осветил их дом, превратив его в свой храм, где Луис и Пепита будут служить Господу, пока он не возьмет их обоих к себе для лучшей жизни. Филимон и Баскида. Счастливая супружеская пара. На пути к достижению нового идеала стояло два препятствия, которые нужно было преодолеть. И Дон Луис собирался сделать это. Первое заключалось в том, что он мог вызвать неудовольствие, а может быть и гнев отца, надежды которого он жестоко обманул. Второе же препятствие было иного рода, но, пожалуй, еще серьезнее. Готовясь стать священником, Дон Луис поступил правильно, когда защищал Пепиту от грубых оскорблений графа Сенасаара, только нравственными поучениями и не всю за презрительные насмешки, которые последовали в ответ на его проповедь. Но теперь, когда он распростился с мыслью о духовном сане и собирался объявить Пепиту своей невестой, ему, несмотря на его мирный характер, мечты о человеческой кротости и на глубокую веру, сохранившуюся в его душе, не терпелось восстановить свое достоинство и проломить череп наглому графу. Он превосходно знал, что дуэль — варварское обычай, и нет необходимости смывать кровью графа пятно клеветы с чистого имени Пепиты. Возможно, граф поносил ее не по злобе и сам не верил в то, что говорил, а просто проявил свою невоспитанность и грубость. И все же Дон Луис знал, что всю жизнь не простит себе, если перед тем, как стать Филимоном, он не выступит сперва в роли Ярабраса, чтобы воздать графу по заслугам. При этом Дон Луис в глубине души просил Бога не ставить его вторично в подобное положение. Ярабрас — храбрый великан, персонаж испанских рыцарских романов. Надумав вызвать графа на дуэль, он решил немедленно взяться за дело. Не желая посылать секунданта в графу, что было бы некрасиво, смешно и могло бы вызвать толки, опасные для чести Пепиты, он счел благоразумным найти другой предлог для ссоры. Предполагая, что граф человек приезжий и азартный игрок, может засидеться за картами до глубокой ночи, Дон Луис отправился в казино. Казино было еще открыто. Но все огни во внутреннем дворе и залах были потушены. Свет горел только в одном зале. Туда-то и направился Дон Луис. Еще с порога он увидел графа Кенасаара, метавшего банк. Понтировало всего 5 человек. 2 приезжих, как и граф, кавалерийский капитан-ремонтер, Курито и доктор. Обстоятельства не могли сложиться более благоприятно для намерений Дона Луиса. Никем не замеченный, настолько все были поглощены игрой, он, с минуты поглядев на игравших, покинул казино и поспешно вернулся домой. Слуга открыл дверь.